сказание о созидании и украшении Великой Соборной Успенской Церкви Киево-Печерской Лавры и о 12 греках, избранных для этого Пресвятой Богородицей. Память 14-27 февраля. Великолепная церковь Лаврская была устроена волей и промыслом самого Господа Бога по молитвам первоначальников Печерской обители, преподобных Антония и Феодосия. Один из потомков варяжского князя Африкана по имени Шимон, изгнанный своими родичами из родной земли, пришел в Россию к благоверному князю Ярославу, который с почетом принял его и поместил своего сына Всеволода. Этот Шимон вскоре вошел в доверие Всеволода и пользовался большим влиянием. В княжение Изяслава Ярославовича в Киеве пришли на русскую землю половцы. Против них выступили три князя – Изяслав, Святослав и Всеволод с Шимоном. Собираясь в поход, Шимон зашел к преподобному Антонию за благословением на брань. Старец откровенно предсказал ожидавшему их погибель. «Ты же, — сказал божественный старец, — будешь спасен и положен здесь, в церкви, которая здесь создастся». И когда Шимон лежал на поле раненый, то увидел великую церковь и возопил: «Господи, избави меня от горькой смерти молитвами Пречистой Твоей Матери и преподобных Антония и Феодосия Печерских». И тут какая-то невидимая сила исторгла его из среды мертвых. Он исцелился от ран и благополучно возвратился в Киев. Пришедший к преподобному Антонию и рассказав о случившемся, он еще прибавил: «Отец мой Африкан сделал крест величиной с 10 локтей с изображением распятого на нем Спасителя. И в знак особого почитания этой святыни он возложил на чресло распятого пояс с 50 гривнами золота, а на главу его золотой венец. Когда я, изгнанный моими родными из дома, уходил в Россию, то взял с собой с креста этот пояс и венец. При этом я слышал голос: не возлагай, человек, этого венца на голову мою, но неси на приготовленное место, где преподобным созидается церковь Матери моей, дай ему в руки, чтобы он повесил над жертвенником моим. В трепете я упал на землю и лежал как мертвый. Потом, во время моего путешествия по морю, однажды поднялась на море большая буря, так что все мы уже готовились к смерти. Тогда я, вспомнив о поясе и о таинственном голосе, возопил: Господи, прости меня, я погибаю из-за пояса, который взял с твоего святого изображения на кресте. Вдруг я увидел высоко в небе церковь и думал: какая это церковь? И слышу голос свыше: та, которая созидается преподобным во имя Божьей Матери, и размер ее определить тем золотым поясом. 20 поясов в ширину, 30 в длину и 50 в вышину. И в ней ты будешь положен. После этого море вдруг утихло. Рассказав все это, Шимон прибавил: доселе, отче, я не знал, где созидается показанная мне церковь, пока не услыхал из твоих честных уст, что я буду положен здесь, в церкви, которая созидается. И при этом подал пояс преподобному со словами: вот мера основания церкви той. Затем, отдавая венец, сказал: пусть этот венец будет повешен над святым жертвенником. Старец прославил Бога и сказал: чадо, с этих пор пусть не будет тебе имя Шимон, но Симон. Через несколько лет после того, как вручил преподобным пояс и венец, пришли из Царьграда к преподобным Антонию и Феодосию четверо очень богатых церковных зодчих и сказали: где хотите начать строить церковь? Преподобные отвечали: где Господь укажет это место. Мастера заметили: чудная вещь, вы узнали время своей смерти, а доселе не назначили место для своей церкви, дав нам на работу столько золота. Тогда преподобные в присутствии всей братьи и обители просили греков пояснить, что означают слова их. Те рассказали следующее. «Однажды рано, при восходе солнца, к каждому из нас в дом пришли благообразные юноши, говоря, «Зовет вас царица во Влахерну». И мы, собравши всех своих родственников и друзей, пришли во Влахерну одновременно все, и при этом из расспросов узнали, что одни и те же юноши одинаковыми словами звали каждого из нас. Вдруг мы увидели царицу и множество воинов вокруг нее и поклонились ей. И она сказала, «Хочу себе воздвигнуть церковь в России, в Киеве. Повелеваю вам взять золото на 3 года и идти строить ее». При этом она указала нам идти к преподобному Антонию Феодосию, прибавив, что Антоний, благословивший начало постройки, отойдет в вечность, а Феодосий пойдет за ним на 2-й год. Отправляя нас, царица вручила нам мощи 7 святых мучеников — Артемия, Полиевкта, Леонтия, Акакия, Арифы, Иакова и Феодора, чтобы мы положили их в основание церкви. О размерах всей церкви царица заметила. «Для меры послал я пояс сына моего по его же повелению, но выйдите на открытое место и увидите размеры ее». Вышедшие из церкви, мы увидели церковь на воздухе, и, вернувшись, поклонились царице и спросили, «Госпоже, в чье имя будет церковь?» Она сказала, «Хочу назвать ее во имя мое». При этом она дала нам эту святую икону, говоря, «Она будет наместницей». Отправляя нас, царица обещала наградить нас за это дело и дать то, чего око не видело и ухо не слышало, что не взошло и на сердце человека. Выслушав этот рассказ, все иноки прославили Бога и Пречистую Богоматерь. При этом преподобный Антоний сказал этим зодчим, что никто из них не приходил никогда к ним, на что зодчи отвечали, «Царицыно золото мы получили от вас при многочисленных свидетелях, и через месяц по получении отправились мы в путь». И ныне 10-й день, как мы вышли из Царьграда. После этого преподобный Антоний разъяснил, что на все это воля Божия, что давшие им золото были ангелы Божии, а царица во Влахерне — это сама Пречистая Матерь Божия. Относительно же сходства с вручившими им золото, один Бог знает. Когда же греки вторично спросили о месте, на котором им предстоит строить церковь, преподобный Антоний сказал, «Мы проведем 3 дня в молитве, и Господь покажет нам». Во время молитвы преподобному Антонию явился ангел Божий и сказал, «Ты обрел благодать предо мною». Преподобный со смирением заметил, «Господи, если я обрел благодать пред Тобою, то пусть будет завтра на всей земле роса, а на месте, которое Ты благоволишь осветить, пусть будет сухо». На другой день нашли то место, где теперь церковь, сухим, а вокруг была роса. На другую ночь преподобный Антоний молитвенно возопил, «Господи, да будет по всей земле сухо, а на месте святом — роса». Так и оказалось, и таким образом сам Господь указал место для новой церкви. Вся братья собралась вокруг места, назначенного для церкви, и преподобный Антоний, размерив ширину и длину храма поясом, благословил это место и, подняв руки, громким голосом сказал, «Услышь меня, Господи, услышь меня, днесь огнем, да разумеют все, яко Ты еси, хотяй сего». И упал огонь с неба, и пожег весь хворост и тернии, и истребил росу, и сделал углубление, подобное рву, на отмеренном месте. Все присутствующие пали от страха, как мертвые. На сём месте в 1073 году преподобными отцами Печерскими Антонием и Феодосием была основана каменная Лаврская церковь во имя Успения Божией Матери. В основание церкви были положены честные мощи поименованных выше святых мучеников, данные строителям во Влахернском храме. Согласно определению Царицы Небесной, преподобный Антоний через несколько времени, в самый год основания церкви, мирно скончался, а преподобный Феодосий усердно заботился о построении храма, и через год, когда уже стены церкви были подняты над фундаментом, также мирно почил. Постройка церкви была окончена в третий год игуменства святого Стефана, 1074-1094, преемника преподобного Феодосия. По прошествии 10 лет с того времени, как волей и силой Пречистой Матери Божией присланы были из Константинополя строители церкви Печерской, пришли к игумену Печерскому Никону, представление 1088, из того же Константинополя иконописца, и обратились к игумену с такой удивительной речью: «Покажи нам тех, которые уговаривались с нами относительно иконописного украшения церкви. Хотим мы с ними сосчитаться, так как при уговоре они нам показали маленький храм для иконописного украшения, а эта церковь очень велика. Или иначе возьмите от нас данное нам при уговоре золото, и мы возвратимся в Царьград». Выслушав эту непонятную речь иконописцев, игумен спросил: «А каковы на вид были уговаривавшиеся с вами?» Иконописцы, указав черты внешнего вида и лиц их, прибавили, что один из уговаривавшихся назывался Антонием, а другой — Феодосием. Тогда игумен кротко отвечал им: «О, дети, невозможно нам показать этих лиц, так как уже более 10 лет прошло с тех пор, как они отошли к Богу и ныне непременно молятся о нас, охраняя эту церковь, оберегая свой монастырь и заботясь о подвязающихся в нем». Ужаснулись такому ответу иконописцы. Они привели многих свидетелей, в присутствии коих происходил уговор, и сказали игумену: «Присутствие этих людей, названные нами иноки, договаривались с нами, и в их присутствии мы получили золото из рук иноков, а ты не хочешь нам их показать. Если они уже скончались, покажи нам их образ, чтобы мы и свидетели могли видеть, они ли это были». Тогда игумен перед всеми вынес образ преподобных Антония и Феодосия Печерских. При виде образа иконописцы и свидетели поклонились до земли и сказали: «Это воистину были они, и мы веруем, что они живы и по смерти, и могут помогать и защищать обращающихся к ним». При этом свидетели, купцы греческие, принесли в дар краски, привезенные ими для продажи. А иконописцы, раскаиваясь в своих грехах, вот что рассказали о своем прибытии: «Когда мы приплыли на лодке к городу Каневу, то издали на возвышении увидели обширную церковь и спросили тут бывших людей: какая это церковь? Те нам отвечали: Печерская, которую вы имеете украсить. Мы, недовольные тем, что церковь так велика, решили немедленно плыть назад вниз по реке. Наступившей ночью поднялась страшная буря, и лодка наша плыла вверх по реке против течения, как бы некой посторонней силой увлекаемая, и поутру мы очутились у Триполя. Страх напал на нас, и мы весь день размышляли, что это значит, что за одну ночь, не гребя, проехали мы такой путь, который обыкновенно проходится за 3 дня. В следующую ночь мы снова увидели эту церковь и в ней на местную икону Пресвятой Богородицы, которая нам сказала: зачем вы, люди, напрасно противитесь воле Сына Моего и Моей? Если ослушаетесь Меня и поплывете вниз, Я возьму вас и поставлю у церкви Моей, и знайте, что вы не выйдете оттуда, но, постригшись там, в монастыре, окончите свою жизнь, и Я вам дам милость Мою в будущей жизни по молитвам этих строителей Антония и Феодосия». встав поутру, мы все-таки поплыли вниз, но при всех наших усилиях лодка не только не двигалась вниз, а напротив, плыла вверх, против течения, наперекор нам. После долгих и тщетных усилий мы, наконец, образумились и покорились воле Божией, и очень скоро лодка наша очутилась у стен монастыря. Когда иконописцы окончили свой рассказ, то все слышавшие и присутствовавшие здесь прославили Господа Бога и Пречистую Его Матерь, и преподобных Антония и Феодосия. Иконописцы приняли за дело украшения и росписи Святой Церкви, а сам Господь дивными знамениями и чудесами помогал им. Когда иконописцы красками расписывали алтарь в этой богозданной церкви, то чудесной силой изобразился в алтаре дивный образ Матери Божией. Чудо это совершилось на виду у всех. Иконописцы в это время все вместе находились внутри алтаря, занимаясь своим делом. В числе их был в учении и один из печерских подвижников, преподобный Алипий. Представление около 1114-го, память 17-30 августа. Вдруг на стене явился чудный образ Богоматери, и когда все здесь присутствовавшие устремили на явленный образ свои удивленные взоры, то вдруг образ этот засиял необычайным светом, ярче солнца, так что смотреть на него было нельзя, и, видевшие это чудо, пали ниц. Когда, поднявшись, иконописцы стали опять всматриваться в этот дивный образ, то из уст изображенной на нем Матери Божией вылетел белый голубь, полетел к иконе Спасителя и за иконой скрылся. Затем этот голубь вылетел из уст Спасителя и летал по церкви, подлетая к каждой иконе святых и садясь одному на руку, другому на голову, а потом залетел за икону Матери Божией. Иконописцы хотели поймать голубя, приставили лестницу, но, поднявшись по ней, ничего не нашли за иконой, и затем, обыскав всю церковь, нигде голубя не нашли. Все стояли с устремленными взорами на икону, чудесно явившуюся в алтаре, и вдруг снова голубь вылетел из уст Матери Божией и полетел к образу Спасителя. Стоявшие внизу люди с криком «Ловите его!» обратились к мастерам, работавшим наверху. Те распростертыми руками окружили голубя, чтобы его поймать, а он снова влетел в уста Спасителя, и яркий свет опять осиял иконы, и бывшие здесь мастера пали ниц, поклонились Господу с душевной благодарностью, что сподобились видеть действия Пресвятого Духа, пребывающего в Печерской церкви. Окончив украшение храма иконами и живописью, иконописцы остались жить в Печерской лавре, упражняясь в молитве и украшая себя подвигами и добродетельной жизнью. Приняв иноческое пострижение, они и скончались в обители в глубокой старости. Так исполнилось предсказание, которое слышали блаженные иконописцы от иконы Пречистой Богоматери, которая им сказала: «Не уйдете оттуда, но, постригшись там, окончите свою жизнь». Греческие мастера, изодчие и иконописцы, потрудившиеся при создании Успенской церкви в Киево-Печерской обители, погребены в пещере преподобного Антония, где до сих пор лежат нетленными. Они положены в особом затворе рядом, один подле другого. Между нетленно почивающими мощами преподобного Авраама Затворника и Исааки. Вероятно, память их положена 14-27 февраля, как день, посвященный преподобному Исаакию, почивающему близ сих праведных здателей. Память их отмечается также 28 сентября, 11 октября.